Плановая протяженность. Первый этап. Промежуточная задача – достижение стабильного генокода нового вида с постоянным контролем потомства, пополнением материала и отбраковкой. Не менее 50-70 поколений после четвертого десятка без ускорения роста детенышей, влияющего на их развитие, начиная с 20-25 стабильного поколения, необходим выборочный контроль за процессом возрастных изменений, требующий содержания наиболее ценных единиц до их естественной смерти. Примечание. Дополнительный рабочий геноматериал должен быть собран заранее. Хранение в неактивной фазе резерва, использование по факту необходимости. Второй этап. Выявление механизмов формирования различных уровней восприятия органами чувств двух обликов, оценка возможности, формирование технологии и апробация обретения полноты восприятия мира в первом поколении без патологии, так называемое второе рождение. Прогнозировать затраты времени сложно, поскольку будут задействованы многие необъективные и неизвестные факторы. Сроки и место проведения. Замкнутая система, желательно стопроцентная изоляция от подобных видов, тип скальное гнездо. Программа с точной датировкой прилагается. Я устало откинулась на подголовник кресла, брезгливо оттолкнула шар, заполненный старыми, местами будто стертыми нитями памяти, и зло выдохнула. У нас игры с генами разумных под полным запретом, да и прочее строго контролируется. Директор Ялита давно пытается усилить генное направление, там есть интересные перспективы, но мы, в смысле Снави, против. Тетушка Энзи упрямо посещает все заседания по новым темам работ и, лениво прикрыв веки, ликвидирует 9 из 10. Как-то ее не позвали, надеясь на чудо, не узнает, и все обойдется. Ага, без чуда не обошлось. Бедный наш Розавод, который совершенно ни при чем, лишился нового гибрида, тотально неустойчивого к крупному граду. Розу Лима выходила, а академиков-заговорщиков ласково, так почти нежно, пообещала удавить. И ей поверили. Теперь приглашают первой, с посыльным конверт доставляют во избежание проблем. Она принимает, посещает, выслушивает и снова запрещает своим замечательно тихим и мягким тоном, поясняя причины. Рано, нет механизмов контроля, нет модельного потенциала, велики побочные эффекты. Лима редко ошибается. Директор Ялита знает, но от того страдает не меньше. Он отчетливо видит перспективы, а мы, по его словам, лишь смутно чуем проблемы, которые уже где-то, оказывается, вовсю развиваются. 200 лет люди и Айри живут одним домом, а скелеты в древнем шкафу не переводятся, их по-прежнему ловко маскируют и хранят впрок. Как и то происшествие со мной, так и не получившее огласки и ясного разрешения. А мне оно могло стоить жизни, пришли-то тогда убивать. Не знали, насколько Яриану родная и как долго и безжалостно у него воспитывалась. Обычный человек для Айри не соперник один на один. Они сильнее и куда быстрее, у них зачатки чутья и дара, позволяющие ощущать намерения противника, и отменные когти. Я на своей спине проверила. А еще у этих подлых ящеров огромный опыт, накопленный за многие века. Ох уж эти Айри, почти вечные, мудрые, отрешенно спокойные и одновременно холодные, расчетливые, высокомерные и жестоко тоскующие по своей прежней жизни. Еще бы! Быть неодолимым и яростно веселым драконом, самой красивой и правдивой сказкой нашего Релота, ощущать мир во всей его полноте пару-тройку веков и, подобно бабочке, немало не похожей на гусеницу, сбросить прежнее могучее чешуйчатое тело, в одночасье остаться на плоской грустной земле бескрылым, жалким, слепым, глухим, убогим. Получается, вовсе не из гусеницы в бабочку, а наоборот, усмехнулась я. Пока великий дракон, полубог мира Релота и единственная общая легенда людей и Айри, не решил, что пора его родичам жить в долинах, те людей ставили немногим выше скота. Собственно, Айри и спустили с гор за излишнюю заносчивость и замкнутость на своем величии. Но чтобы писать и думать так, понятно, отчего шарик с древним проектом хранится в особом сейфе директората Академии. Такую правду принять смогут далеко не все. Я вот сгоряча с наслаждением бы врезала за всех уродов с длинной жизнью, так удобно сидящему на расстоянии одного движения и виновато вздыхающему, как его там целиком, Пейлитерина Лару, кажется. Бедные ученики по полгода тратят на зубрежку имен наставников, чтобы к тому времени их успешно сократить до прозвищ. Эл на свое суперкороткое не обижается. Впрочем, сегодня не его очередь требовать извинений. Хотя и отвечать за убожество древних Айри он не может, разве это честно? «Ты хоть знаешь этих ваших генетиков недобитых?» — вздохнула я, смиряя тон до брезгливо расстроенного. «Может, есть кого по делу отлупить? Не зря я лучший пилот. До моего уровня реакции Айри и те не дотягивают, кроме Риана, рядом с которым я чувствую себя медлительной неумехой». «Нет, конечно». Эл с облегчением пожал плечами, понимая, что гроза прошла стороной. «Не застал. Этой записи 407 лет по датировкам. Я тогда еще умел летать, если помнишь. Теперь уже неделю нудно и длинно выясняю детали у каждого Айри поголовно. Нас не так много, и все до единого не знают ничего. Их недобитых, как ты замечательно определила, судя по всему, вообще нет на Релоте. Были, вроде даже имена всплывают, многовато пропавших для нашего замкнутого мирка бескрылых драконов, чтобы скрыть следы полностью, но сгинули. Никто не помнит, куда, когда, каким образом. Ясно лишь, что пришлось все безобразие на время отсутствия великого в мире, то есть в две последние сотни лет до нашего спуска с гор, и что они не вернулись. Ладно, этот вид волвиков, они собирались заселить туда, где условия не слишком хороши? Они собирались вернуть себе абсолютное зрение и прочие радости жизни настоящего дракона, нехотя буркнул Эл. Я тоже не знаю, что это за цвет за фиолетовый, хотя прежде его наверняка наблюдал, еще будучи крылатым. Когда ты сказала, даже поймал кусочек образа и почти вспомнил. Очень красиво. А как поступают мои сородичи с использованным подопытным материалом, догадайся сама. Что сказал Риан? Вот уж единственный, настоящий, живой и не тоскующий о прошлом Айри. Его мнение считалось неоспоримым не только для меня, но и для Совета. Он убежден, что если проект «Технобог» и запустили, то сделали они это не на Релоте. Великий бы, вернувшись, их живо вразумил. Он и мысли-то такие терпит с трудом. А уж дела... В общем, отбыли тайны и почему-то не вернулись. Вестей о себе не подали. Куда, прикинул? Так и вариантов нет. Сама видела, чуяла, четыре луны, стабильная планета нашего типа, близкая по массе и даже имеющая остатки атмосферы. Он почти сердито нахмурился моей недогадливости. «Слушай, а кто тебя, такую безнадежно малограмотную, экзаменовал, пастора?» Он знал ответ. Я даже прикрыла глаза. Приятное воспоминание. Весной мы только-только помирились. Год не разговаривали после моего решения стать пилотом-испытателем МД, взбесившего обычно спокойного Элла. Как раз разбился один из наших ребят, и декан ходил сам не свой от ужаса. Вдруг и я сгину. Надавил на управителя верфи Ринтея. И мне отказали, якобы по здоровью. Я выяснил реальный повод и второй раз разгромила деканский кабинет, потом еще и Риан примчался, всех отлупил. Мне разрешили летать. С полгода я гордилась собой, а потом сил задирать нос не осталось. Этот черноглазый бессовестно не звонил и не появлялся. Зачем? Ему регулярно отсылал записи сам управитель и со стартов, и случайные любительские с нашего отдыха всей пилотской группой. К зиме я уже ревела в подушку, чувствуя себя окончательно брошенной. Сдавать проклятую астрографию явилась полуживая. Дисциплина сложная, включает астрономию, звездную навигацию, кое-что из основ физики и ряд иных разделов. Из-за серии тестов МД мне разрешили пропустить два семестра лекций и сдать все необходимое по программе экстерном. Этот интриган умудрился назначить мне иное, чем прочим, время. Ждал с самым своим деловитым и безразличным видом, глянул на часы, сердито сообщил, что я очень не кстати. Разве что на ходу проэкзаменуют нерадивую и ни разу не являвшуюся на занятия, и пошел. Я топала следом, красная и несчастная, почти как в день первого знакомства. До мобиля. В полете все еще что-то нелепое твердило про звездную навигацию, а этот ящер молчал и щурился, весьма успешно пародируя манеру Риана. В общем, мы уже стояли на веранде, когда я устала бормотать и исчерпала свои довольно скудные сведения по теме, особенно не впечатляющие для имеющей возможности прямого обучения через шары Айри. Я очумело осмотрелась. Насыпной остров в гавани Римаса — самый дорогой вид нашего побережья, потому что ни один иной закат с ним не сравнится. И перепутать нельзя. Сама часами рассматривала у Риана картину. Живое золото осенних кленов, багровый виноград, черепица крыш, белоснежный древний замок. Эл знал, что я всегда хотела увидеть оригинал, но остров невелик, и попасть на него очень сложно. Это владение князя провинции Ирнастеа, куда допускают исключительно по его личному приглашению. Эл вообще обо мне, кажется, знает все. На картине была осень, а он предложил мне весну, и она оказалась еще лучше. Тысячи оттенков молодой зелени в закатном свете, делающим ее цвет невообразимо ярким и радостным. И он еще смеет спрашивать, кто меня экзаменовал. «Ты!» — довольно вздохнул я. «Как сейчас помню. Вечер, свечи, белое выдержанное вино дома Телли, тишина, самый симпатичный декан Академии на коленях, мечта любой студентки. К утру я согласилась». «У меня провал в памяти», — приятно удивился Айри, бесцеремонно хватая и рассматривая мою руку. «Вроде то кольцо ты в море еще вечером отправила, упрямейшая из нерадивых студенток». «На оценку хорошо, я согласилась, а кольцо с большим трудом, но утопило. Ладно, давай вернемся к Волвикам. Что нам всем делать-то?» «Совет Академии сейчас как раз решает», — медленно выдавил Эл. «Понятно. Пока меня занимают шариками, они там все и обсудят, и заболтают, и засекретят, дабы не рушить межрасовый мир. И если разобраться, уважаемые господа...» Я прям услышал рассудительный и авторитетный тон директора Ялиты, нашептывающего мысли. «К чему нам монстры? Жили спокойно, и дальше волноваться не станем. Волвиков объявят плодом моей больной фантазии или неразумными мутантами». Я бешено оскалилась и выскочила в коридор, прежде чем бедный мой Айри успел обернуться. Впрочем, он явно дал мне фору, ничего, догонит, я его знаю. Но остановит вряд ли. Во-первых, он и сам не в восторге от осторожности совета. А во-вторых, в таком состоянии я слишком опасна для попадающихся на пути, и не зря он меня нацелил на совет. Моему трижды прадеду было хорошо за 70, когда князья осмелели и решили назвать именем моей трижды прабабки исследовательский корабль, первую подводную лодку нашего мира. Уродство, более всего похожее на разросшуюся до неприличия винную бочку, ее до сих пор хранят в музее, пугая впечатлительных студентов, на дощатом борту собирались красочкой написать «Ника». Ужас! Не знаю, что было бы с рыбами, если они смогли прочитать там «Дельфин», зато точно известно, что было с учеными. Говорят, Най их так вразумил, что его имя до сих пор поминают в Академии только шепотом. Да и на мое, понятно, от кого унаследованное, кривятся, как на отвар аира с одуванчиком, приправленный хиной. Ничего, ничего, я уже отучилась, и мой декан на это имя всегда реагировал иначе. Эл позади усердно отставал, но демонстрировал для случайных свидетелей поспешность и мысленно просил меня не выходить из себя сверх меры, не разобравшись. Интересно, Лима там? Если да, можно разворачиваться и ни о чем не беспокоиться. У нее замечательная способность добиваться от любого совета всего и фактически без боя. Куда им против нашей львицы? Энзи — самая талантливая из живущих сейчас одаренных, и едва ли найдется на Релоте хоть один человек или Айри, не знающий ее имя. Владения Элла последнее время на основной территории не прирастают, а лекарский акад буквально пухнет год от года. Как же не познакомиться с деканом Энзи, спасшей нас от стольких напастей? Прежде остановить Черный мор удавалось лишь ценой огромных усилий и потерь. Когда Энзи взялась за дохленький лекарский акад, практикующий примитивное траволечение и похожую на пытки хирургию, вокруг многие умники твердили: «С Нави от века безнадежных лечили, и менять ничего не надо. Живем же, живем!» После мора полувековой давности степь голодала два поколения. Лихорадка выкосила 27 лет назад едва не половину жителей земель Ангчин к югу от хребта Ака, пока с Нави добрались туда в достаточном количестве и смогли хоть что-то сделать. Энзи именно там вычерпала себя до дна и долго не могла даже ходить. Злые языки шипели, взялась за акад, утратив дар, чтобы чувствовать себя значимой и уважаемой. И разом замолчали, когда похожую волну лихорадки на юге удалось погасить за пару месяцев. Одаренных там было всего двое. Плюс 3 дюжины студентов, совсем молоденьких и неопытных учеников Энзи из лекарского акада. Тогда мир впервые услышал про сыворотки от моровых болезней. Конечно, в этом успехе основа знания Айри. извлеченные из архива и пущенные в дело. Но извлекла-то она, и наладила работу она, и добилась того, что сейчас у нас достаточно много вполне оригинальных и сильных собственных разработок, тоже она. Теперь уже наши неугомонные доброжелатели зашептали, что как раз Снави больше не нужны, пора ограничивать их непомерные полномочия. Мол, кому по душе наше право отменить любое решение любого совета, пусть даже применяемое крайне редко. Твердили, что дар непредсказуем, говорящие с миром капризны и самолюбивы, а наука — наше светлое и близкое будущее. Но львица уже набрала силу и научилась давить таких, как мелких насекомых. Она созвала единственный на памяти моего поколения большой круг. Это своеобразный высший орган управления Релота, объединяющий все его значимые силы, ресурсы, народности и территории, собрала и объяснила на понятных примерах, каковы возможности лекарей и в чем они и инженеры никогда не заменят нас, говорящих с миром. Доказала, что наука и дар не противоречат друг другу, лишь позволяя подавляющему числу одаренных не умирать ради спасения жизни других задолго до старости, а приносить неизмеримо большую пользу. Именно 15 лет назад был принят закон об обязательном полном лекарском обучении для всех снави. И мы действительно стали меньше гибнуть и даже получили возможность выбирать себе профессию. Не будь Лима, я не смогла бы стать пилотом. Носилась бы по диким краям, гася вспышки мора и выматывая себя. И первого орбитального двигателя не было бы, потому что вся группа пилотов, одаренные снави и айри, пока только у нас хватает скорости реакции для управления чудовищно нестабильным прототипом и чутья, чтобы его вовремя покинуть перед катастрофой, да мало ли еще чего мы не получили бы. Хоть тот же пилотский костюм — одна из первых оригинальных идей людей, восхитившая даже айри. В общем, если Лима в зале, я буду тиха и ограничусь банальным детским подслушиванием на пару с деканом, само собой. Так что створки зала... Нет, не надейтесь, вовсе не ударили в стены с грохотом. Я лишь тихонечко и воровато прижала ухо к щели, одновременно обшаривая зал чутьем. Кстати, шаги декана удалились. Ох, многовато он мне не договорил. Главное, он умеет. Знаю его. Чую, мы почти единая душа, и все равно этот тип умудряется плести интриги без моего ведома. Потом и с ним разберусь. А пока слух снави гораздо более чуток, чем у любого бездарного. А Лима-то, кстати, в зале нет. А она, между прочим, как уже сказано, академисса и декан лекарского акада, и член совета. Таким образом, ресурсы и технологии не на нашей стороне. Кроме того, речь идет о генетически мутировавших уродах, а не о людях или айре. Едва ли можно идти на крайний риск ради несформированного вида, разумности и жизнеспособность которого под большим сомнением. Обнародовать без изучения произошедшее слишком рискованно, поэтому необходимо отложить любые активные действия до окончательного прояснения ситуации. Директор Гиммер сделал внушительную паузу. Прошу ознакомиться с итоговой резолюцией. Время дорого, мы по общей готовности переходим к голосованию. 5 минут хватит? Полагаю, все уже прочли. Ускорил график еще сильнее Ялиты. Начнем? Я медленно кивнула. Ну и в чем я ошибалась? Могу поспорить, что Эл меня направил сюда, точно рассчитав время. Я же женщина слабая, беззащитная, взгляд у меня приветливый. Полчаса совет уж точно могу морочить без особых усилий. Зачем ему эти полчаса? Створки дверей с хрустом вмялись в стены, пропуская меня и с тонущим вихрем сходясь за спиной. Невежливо и очень эффектно. Какая тишина установилась! Чего я и добивалась, собственно. Скромно потупившись, прошла к первому столу и села на пустующее место, просматривая на ходу утянутые из-под руки незнакомого пожилого академика листки резолюции. Еще бы, ни одну из нас с Навей они позвать не решились. Оба директора усердно проигнорировали меня. Уткнувшись носами в бумаге, они бегло проглядывали листы и переворачивали их. Интересно, небось, почитать то, что недавно сами и написали. Может, обнаружат пару забавных ошибок на первой же странице. О, Геймер заметил опечатку. Он терпеть не может небрежности и теперь молча страдает, щекоча ногтем полнету. Надеется, буквы не устоят и сами перепрыгнут на нужные места. Прочие даже не пытались скрыть любопытство, разом согнавшего с совета сонливость. Все же удачно, что теперь не ходят с посохами. Я неспешно читала, доводя директоров до белого коленя. Увы, для них это мое право снави выяснить, что за решение готовится на совете. «Вы удовлетворили свое любопытство?» — почти сердито рявкнул Гиммер, огорченно убедившись, что полнета к щекотке устойчива. «Нам всем приходится ждать одну нерасторопную девчонку. Это минимум невежливо». «Хочу выразить свое скромное удивление в связи с отсутствием говорящих с миром на этом совете», — мягко посетовал я. «Это и вызвало заминку. Нельзя ведь что-либо решать до прояснения обстоятельств. Конечно, не в моих силах заменить старших и опытных, но, увы, другого выхода сейчас нет. К тому же я единственная восприняла и считала крик души неизвестного нам создания. Могу отметить сразу, что Волвик был не зверем и не уродом-мутантом. Вполне отчетливо воспринимался как разумное и страдающее существо. И свое состояние я не готова признать неадекватным, как следует из вашей резолюции, но я готова уточнить все детали, если это необходимо, подробно. Мы не принимаем решений, поэтому и не сочли необходимым, Ялита явно с большим удовольствием выпил бы бутылочку-другую уксуса, концентрированного. Многострадальные створки повторно грохнули в треснувшую штукатурку стен. Наша добрая лекарка справилась не хуже меня. Правда, я руками, а она силой дара. Безмятежные бирюзовые глаза обещали яд, а не исцеление. В хрустальной тишине, незамутненный даже слабым вздохом, Лима грациозно процокала на своих обычных, невозможно высоких каблуках к соседнему с моим креслу, из которого богами явленным способом без звука и мгновенно рассосался секретарь совета, удобно устроилась, уютно откинувшись на еще теплую спинку, величаво обвела взглядом совет. Дивное платье под цвет глаз, а фигура точеная и восхитительная настолько, что этих самых глаз не отвести. Хотела бы я так выглядеть в 50 с лишним. Хотя мы, Арагне, долго сохраняем молодость, но куда мне до нее? Надо все же научиться носить платье и заполучить в гардероб парочку. Может, тогда декан меня отвезет и на скалу у берегов Таира, южного острова архипелага, где лучший на побережье рассвет. Островок принадлежит Гарту Бенро, кормчему индуза. У них с деканом не просто теплые отношения, а настоящая дружба. Редкий для знати случай. Впрочем, Бенро вообще замечательный древний род. Пригласит, надо только подумать усердно и повздыхать. У Элара неисчерпаемый запас колец нужного размера и достойное куда более взрослого дракона терпения. Я хоть и трепыхаюсь, но уже наверняка знаю, кто из нас упрямее и кому без этого черноглазого выть постоянно хочется. Удрученный Ялита уронил голову на руки. Второй директор нахохлился, утопая в воротнике, и вцепился в спасительные бумаги. О, нашел еще ошибку в титульном листе, скривился, перевернул. «Резолюция со света», — прочла, как есть, с ошибкой на титульном листе златовласая академисса, успевшая на ходу отобрать листки у кого-то и теперь добивающая Гиммера. «Ничего, пара красивых ошибок всегда найдет себе местечко. С этого света резолюции, как вам кажется? Так я ее похороню. Не сразу, прочитать ведь надо для соблюдения протокола. О, какой изящный слог! Сам писал, рученьки свои трудил наш вечно юный интриган и перестраховщик. В связи с неполнотой и бессвязностью видения, более похожего на бред переутомленного полетными перегрузками и избыточными тренировками сознания, малопонятные указания на место и общая фантастичность картин, недоказуемость наличия потенциальной возможности приема на расстоянии. Это черновик, — не выдержал бледный перестраховщик. Я с наслаждением отметила, с каким огромным трудом он подавляет защитный рефлекс Айри, выброс когтей при угрозе жизни. Позорный животный инстинкт, так считают многие, и наверняка наш воспитанный директор. Я просто зачитываю вслух, — промурлыкала она совсем нежно. Тоже заметила. Забавно. Место зарождения крика неизвестно, а расстояние до полнеты указано весьма точно. И даже в динамике на момент приема и текущее. В спешке все готовилось, да? Столько дел, даже приглашения на совет не до всех своевременно дошли. Впрочем, с говорящими такие оплошности не опасны. Мы внимание ощущаем кожей. И издалека, дорогой. Уважаемый коллега, мы рады, что вы нашли время в своем плотном графике и откликнулись на наш торопливый вызов, попытался бодрым тоном исправить ситуацию Гиммер. Зря он. Я еще промолчу по молодости, а наша львица... Ах, пустое! Беззаботно рассмеялась она, снова потягиваясь в кресле и пощелкивая по столешнице радужными накладными ногтями устрашающей длины, случается порой и куда большая спешка. Заранее знала, окончательно поняла я. не могла прийти раньше и дала им поиграть в богов. Меня подсунули сюда из-за риска ее опоздания. Те же мысли я прочла в усталой морщинке на лбу Ялиты. Ох, как все интересно! И без Эллы не обошлось. Я из него подробности вытрясу, не отделается от разговора. Он этим немного занимается. Он, так сказать, почти в курсе, что гвардия точит ржавые алебарды. Редкий случай. Ялита моему декану-учитель, у Айри это святое звание, и пойти против него значит решиться на крайние меры, и у них точно есть целый план действий, уже запущенный и работающий. Почему знаю? Энзи не только снафь, но и бесподобный хирург, ногти всегда стрижет под корень, значит, не для нашего жалкого совета так вызывающе расстаралась. Послушаем. Я поставила в известность большой круг, поэтому все, собственно, уже могут покинуть зал, кроме директоров и Ники. Круг назначен через полчаса здесь. Я, кстати, и Академии посылала сообщение, но оно, возможно, затерялось. Лимма уронила листки на столешницу и ободряюще улыбнулась окаменевшим, словно статуи, директорам. Бывает, сами знаете, такая невероятная спешка. Грохот отодвигаемых кресел и торопливый звук устремившихся к выходу шагов заглушили слитный стон обоих выходящих из шока руководителей или погружающихся в него еще глубже. Большой круг — это слишком серьезно. Собирается он, как известно, редко и выглядит необычно и пестро. Я ни разу не наблюдала подобных встреч. Как правило, все успешно решается внутри советов или на малых кругах, когда присутствуют лишь заинтересованные напрямую и некоторые наблюдатели от прочих. Наш мир живет странной жизнью последние два века. Все так резко изменилось при жизни моих трижды пра, по воле великого, вынудившего в конец отвернувшихся от мира родичей Айри спуститься и жить рядом с людьми. Последствия сказываются до сих пор, вот хотя бы наше пестрое многовластие. Академия имеет огромные права и возможности. За ней воспитание ученых, лекарей, пилотов, учителей, инженеров. Она же сохраняет за собой право на новые технологии и ограничивает их передачу управителям. Управители внедряют технологии Академии, развивают их на практике и получают выгоду в соответствии с вложениями и усилиями. Древние семьи по-прежнему в силе, и если не владеют, то распределяют и контролируют потоки ресурсов своих земель. Они же отслеживают развитие территорий и соблюдение законов. Прежние княжества утратили изначальную значимость, но сохранились как традиции. Теперь это скорее районы единого Большого Релота. Одни заселены активнее и живут чуть богаче, другие обделены природой и пока пустуют, третьи поздно влились в общую жизнь, не нашли пока еще места, но голодать у нас давно никто не голодает. Говорящие с миром, подобные мне и львице Лиме, наделены даром и силой для решения нерешаемых иными способами проблем. И чутким сердцем, иное не примет дара. Мы четвертая сила, не входящая ни в один совет и способная отменить решение любого. Кость в горле и последняя надежда. А то еще все эти пестрые и значимые люди и нелюди без нашего присмотра живо передерутся и растащат Релот по кусочкам. Управители настолько жадны и себелюбивы, знать чуть заносчиво и не слишком уважает право и беду чужих территорий, Академия порой такое устраивает, вот как сегодня. А мы с Нави мирим, советуем и уговариваем, разъясняем скрытые последствия и неучтенные интересы, не даем их худшим задаткам реализоваться в полную силу и стать основой для принятия решений. Мы последняя инстанция, потому что в наших руках исцеление, предвидение и реализация воли великого.